А потом, как-то незаметно, как бывает в разговоре с интересным собеседником, темы были затронуты куда более глобальные. «Никто не знает про природу дара Игореша. Никто! Мы изучили его вдоль и поперек, научились им пользоваться, кто во зло, кто во благо, но ни на шаг не приблизились к пониманию, что он такое. В азиатских царствах в этом вопросе дальше всех продвинулись. Как говорят, но я так мыслю, это все попытка натянуть факты на свое представление о них, весь этот их фэншуй, маскировка всеобщего невежества». «Как так-то? Весь мир пользуется, и никто ничего не знает». «Я же не сказал ничего. Много знаем, многое выяснили, дар изучая. Понимаем закономерности, создаем методики овладения для одаренных. Масса научных открытий, к примеру, стала следствием изучения дара. Электричество-то открыто было как, а? Через подобие». «Чего?» — не понял я, наслаждаясь властью над огоньком, скопеечную монету, лежащим у меня на ладони, яркому, как апельсин, и совершенно не обжигающему. «От энергии внутренних к энергиям внешним. Поменьше бери, сад спалишь. Та же батарея в твоем телефоне». «Что, тоже магическая?» «О, дурень, а? Ну зачем бы? Нет, просто реализация технологиями того, что и так есть в человеке. Вот сила твоя. Она же телом собирается, из самых разных источников аккумулируется. Понятно, что такое только у носителей дара имеется. Но ученые и мужи стали ставить эксперименты и придумали батарейку. Магия всю историю нашу науку двигала. Вот, к примеру, времена папской диктатуры». «Кстати, уже слышал сегодня. А что это?» «Темное время, Игорек. Век с 12-го. За точную дату не поручусь. Европой правил Ватикан. Все короли европейские были под ним. И понтифки решали, кому из королей да дворян с кем браки заключать, чтоб царский с боярским даром проявлялся сильнее. Когда детей рожать, от кого? Ну а про внешнюю и внутреннюю политику и говорить нечего». «Евгеника!» — воскликнул я. «Да, так кажется. А у вас тоже такой был?» «Не в таких масштабах, но да, было. Мне сразу вспомнились нацистские фрау из какого-то фильма, которые занимались как раз выбраковкой ненужного генного материала». «Ну, так вот, Евгеника много чего позволила открыть. Гены эти самые, кислоту, забыл, как зовется. Не суть, я к чему веду. Все, что есть у нас сейчас, от использования дара идет. Лекарства те же. Много бы мы налечили, как бы носители мирского дара токи человеческого тела не исследовали. А вот природу его происхождения так никто и не понял». «Дядь Вань, ну должны же быть хотя бы предположения, откуда дар взялся». Я не мог поверить, что сила, определившая путь развития этого мира, является полной тайной для аборигенов. Старик ухмыльнулся. «Вот это ты прав. Хватает. Причем у каждой культуры свое. Кому маниту с копья дар прямо в грудь вложил, кому предки от богов родословную ведущую вручили, тех же католиков взять, у них вполне стройная теория имеется». «Расскажи!» Как внук, выпрашивающий у деда сказку, тут же выпалил я. Даже с пульсарами возиться перестал, погасил, сжав ладонь, и усмехнулся про себя. Ну, совсем как княжич. «Да что там рассказывать? Католики считают, что дар от Бога. Точнее, от Сына Божьего, известного в человеческой истории, как Иисус, плотник из Назарета. Был у вас такой? Ну вот, хоть тут не облажались. Дескать, пришел он на землю к людям и подарил вместе с заповедями Господними дар. Сперва ученикам своим. Ученики, в свою очередь, наградили им своих ближних, ну а те других достойных. Или не очень достойных, но нужных. Времена такие были. Церковь только строилась, организованности не было, и каждый принимал решение на свой страх и риск. Как ты понимаешь, не было сперва этого разделения на условности. Царский дар, боярский, мирской, просто дар. Которым можно было и лечить, и калечить, от гнуса в болоте защититься или сказать «горе сей, чтоб пришла к тебе», ходить по воде и, как без этого, насылать казни. В общем, дай человеку хорошую вещь и пару тысяч лет. Я внутренне согласился с наставником, с небольшой поправкой. Для того, чтобы испортить что-то хорошее, человеку нужно куда меньше времени. В общем, куда смогли проникнуть апостолы, появилась магия. Она, может, и до того была, но простенькая, бытовая. Дождик камланиями призвать, с духами поговорить, не чета чудесам, творимым с помощью дара. Цари руками апостолов на власть помазанные стали первыми его владетелями и воителями. Потому что зачем правителю все аспекты дара? Хватит и боевых, на защиту государства направленных. Силы этой они и создали первые страны и первые пустоши там, где дар применяли. Десятка два на день сегодняшний таких зон имеется, вроде Таманского. И Венского разлова в Австрии. Ага, читал уже. Ну а дальше, по заведенному порядку, первые цари одарили силой ближних своих. И тоже поступили по образу апостолов, изрядно ограничив аспекты. А оно и правильно. Кабы каждый боярин мог устраивать глобальные катаклизмы, до 20 века человечество не дотянуло бы. Да и о своей безопасности пеклись владыки. К чему конкуренты им самим, их потомству? Потом еще много чего было, Игорек. Кровь мешали, кто бездумно, кто под присмотром. Вот и родили на свет еще дары мирской, наставнический и берсовский. Последний ведь тоже дар, но как кот кастрированный. Католики их считают осколками боярского и царского даров. Закончив рассказ, старик на некоторое время замолчал. Я тоже сидел тихо, придавленный сказанным. То есть во мне божий дар. Вернее, так, божий дар. С ума свихнуться, как говорила одна моя знакомая. «А вы сами-то в это верите?» Дядя Ваня откликнулся мгновенно. Произнес наставительно. «Верить, Игорек, надо в Господа нашего. В любовь его, милосердие и суд справедливый. А это... Может, так оно было. А может, и не так. Это ж паписты. Соврут, недорого возьмут. Да и не столь важно это, если подумать». «А что важно?» «Вести себя так, чтоб предстать пред ним не стыдно было. Дар использовать, как божий, а не как ветку, коей пацан вам муравейники разоряет. Вот это важно. Поэтому я тебя и учу. Потому что ты тоже это понимаешь». «Я? Серьезно? Ну это ты, дядя Вань, хватил. Тоже мне нашел облика морали. Мне бы из передряги этой выбраться и не сдохнуть по пути. Про такие вещи, как мораль... Я думать буду в последнюю очередь». Старик смотрел на меня пустыми своими буркалами и улыбался. Чего он там видел?